В пророчестве Исаии речь идет о возвращении остатка народа Божиего, в скобках евреев, Владимиров, практически со всех концов земли. Гора Сион является одновременно престолом Божиим и местом Его благословенного пребывания. Для верного остатка иудейского царства, в скобках для иудеев, Владимиров, венцом и диадемой будет сам Господь. Непоколебимая скиния иудеев – символ вечного пребывания Господа с Его народом. Пророк Исаия имеет в виду, что столица Иудеи, Иерусалим, никогда никем не была завоевана, она девственна и обручена с Богом. Несмотря на то, что народ Израиля восставал против Бога, он остается его народом. Эти слова «народ мой», запечатлевшие неизменную Божию любовь к Израилю, много раз встречаются у Исаии. В этих стихах Исаия 41 Господь объясняет Израилю его особое положение среди других народов, как Божьего слуги. Господь издревле замыслил спасение своего народа. Благословение Господа вознесут Иудею над цветущими землями Ливана и так далее. Народы, взирая на расцвет Иудеи, увидят в нем действие Бога Израилева. Народ Иакова и Израиля возвышается над другими народами, как избранник Божий. Конец цитат. Но, кажется, в Агадах, сочиненных мудрецами Израиля, можно обнаружить объяснение двойственности сочинения Исаии, ведь в одной его части мы узнаем человеколюбие солнечной традиции, а в другой – ненависть лунной, яхвической. Агада рассказывает, что Исаия погиб при совершенно невероятных обстоятельствах, будучи распилен пилой на две половины. Речь, надо думать, идет о яхвистах, дополнивших, в кавычках, Исаию, тем самым «распилив», в кавычках, его на две половины. Чтобы объяснить, какое отношение христиане имеют ко всему обещанному в Библии исключительно иудейскому народу, отцы церкви вынуждены были либо полностью переиначить смысл буквального содержания Библии, либо даже отобрать у евреев их собственные наименования «Израиль», «Сион», «Иерусалим» и прочее. Так Сион иудеев оказался превращен в Сион христианских народов. Соделает Господь трапезу для всех народов на горе Сион, то есть будущей Церкви Христовой. Потомки Авраама, называемые в Библии «народ мой» Исаия 26:20, и Израиль превращаются в лице лучшей части иудеев теперь всего лишь в остаток Израиля. Ибо Израилем в целом теперь называются христиане, или его церковь, или даже Иисус Христос, остаток Израиля представляется здесь прообразом Иисуса Христа. Цитата: «Христос стал предельным воплощением того, к чему Израиль стремился на протяжении своей истории». Цитата: «Божественное спасение и прославление Израиля знаменует нерушимость духовного храма Христа и его церкви». Короче говоря, церковная догма требовала и до сих пор требует чтить богоизбранность евреев, незаметно перераспределяя то, что в Ветхозаветном Писании было обещано исключительно евреям, всем христианам. Подобное понимание Писания было навязано и апостолу Петру, и прочим строгим поборникам ветхозаветной обрядности и ветхозаветных догматов. Однако среди некоторых христианских авторов были и те, которые вскрывали абсурдность иудаизации христианства, отмечали глубокую антагонистичность иудаистских устремлений «господства» в кавычках и прочего новозаветному духу.